Железное время. Между прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча. И как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого. «Вернутся ли они?» — думала Анфиса. «Конечно, вернутся. Но останется ли все таким, как было?» От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось. И выживет ли Нина Порфирьевна? Она совсем высохла, лицо ее сделалось с кулачок, но глаза по-прежнему строго поблескивали из-за стекол пенсне. А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно жить. Не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет великолепно, и нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую небритую щеку. Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфирьевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, обслуживавшую Ленинградский фронт. Во время одной из гастрольных поездок она простудилась так сильно, что ей пришлось вернуться в Ленинград. Нина Порфирьевна, не ожидавшая увидеть Анфису так скоро, вдруг непривычно засуетилась. У Анфисы упало сердце. Она подумала, что, наверное, что-нибудь случилось с Колей, но оказалось, что Коля жив, прислал уже несколько писем, а волнуется Нина Порфирьевна от того, что ей нечем накормить изябшую и едва держащуюся на ногах Анфису. «Смотреть на тебя не могу», — говорила Нина Порфирьевна. «Какая ты стала худенькая! А у меня только и есть что хлеб и чай. Правда, и сахару немного». Нина Порфирьевна поставила на чугунную плитку чайник. Он тотчас совсем по-диккеновски закипел, запел. Потом начал булькать, бурлить, выплескивать кипяток, будто радовался, что так быстро и хорошо сделал свое маленькое, но доброе дело. Анфиса, лежа на тахте, укутанная в три одеяла, смотрела на чайник. Он представлялся ей живым, добрым и дружеским существом. Пришла блокадная зима. Взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели. Жизнь, на первый взгляд, только теплилась в людях, но человек жил и сопротивлялся, и побеждал наперекор всему. Леонтьевская старушка-работница как-то уснула с утра и больше не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице. Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич. Анфису после выздоровления приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене. Зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек. Во время воздушной тревоги Все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу без декораций. Анфиса часто оставалась ночевать в театре, в маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей. Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя ворох театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Метнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Метнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Метнер даже пел. Это пение почему-то успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно не подходившие к обстоятельствам. Музыка помогала думать. Анфиса думала, что она еще очень молода. А какая большая жизнь уже позади. Родной городок, любовь Коли, Москва. Театральная студия, Леонтьев с его дымящейся трубкой и неожиданными поступками, осада, выступление перед бойцами, пожары, розовый от зарева снег, опухшие пальцы. Она вспоминала прошлое и думала, удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью. Иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание. Однажды она рассказала об этих своих мыслях Нине Порфирьевне. Та рассердилась, ответила, что все это чепуха, что в такое тяжелое время каждый должен делать свое дело и поменьше ковыряться в собственной душе. Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли. Анфиса смутилась и дала себе слово никогда больше не предаваться этим бесплодным размышлениям. Однажды утром, когда Нина Порфирьевна ушла в госпиталь, пришло коротенькое письмо от Коли, всего несколько слов. Он писал, что невредим, что сейчас у них некоторое затишье, и что он все время думает об Анфисе и Нине Порфирьевне. В конце письма Коля сделал приписку. Просил узнать о судьбе Петра Максимовича Багалея, где он, куда эвакуировался. Анфиса прочла письмо, быстро оделась и понесла письмо в госпиталь к Нине Порфирьевне. Госпиталь находился на Аптекарском острове. Стояло хмурое утро. Падал снег. Изредка в стороне Васильевского острова и порта рвались снаряды. В прорубях на Неве закутанные, изможденные люди брали воду. Тонкие стволы зениток смотрели наискосок в небо из разных углов Марсово поле. Вмерзшие в лед свинцовые корабли казались покинутыми. Ни одного человека не было видно на палубах. Заиндевелые рваные провода звенели, когда прохожие их задевали. Анфиса пошла по набережной Фонтанки. В летнем саду на голых липах не было ни одной галки. Сад был пустынен, мертв. Сугробы снега лежали около желтого старинного павильона и Петровского дворца. Если тревога заставала Анфису на улице, ее всегда тянуло укрыться в каком-нибудь живописном уголке. Под колоннадой, под карнизом, вот такого садового павильона или в подъезде, где стояли по сторонам входа шестигранные чугунные фонари с выбитыми стеклами. Ей почему-то казалось, что сама прелесть, сама красота этих мест спасительна и надежна, что бомба не посмеет упасть здесь, как будто красота окружала эти колонны, портики и сады, непроницаемой для взрывов средой. Нина Порфирьевна прочла Колино письмо и спрятала его в карман халата. Ей было некогда, и Анфиса тотчас ушла. В театр Анфисе нужно было только к 2 часам, и она решила зайти сейчас в дом, где жил Петр Максимович. Может быть, в доме кто-нибудь остался, и удастся узнать, что случилось со старым профессором. В квартире Петра Максимовича, видимо, кто-то жил. В форточку была выведена труба. Из нее валил дым. Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но двери не открыл. «Откройте!» — сказала Анфиса. — Я к Петру Максимовичу. — Тяните дверь к себе, — ответил глухой голос. Анфиса потянула дверь, переступила порог и в полутьме прихожей вгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок человека в меховой шапке и варежках. «Петр Максимович!» — вскрикнула Анфиса. «Да разве вы в Ленинграде?» «Не вижу, кто», — сказал Петр Максимович. «Кто вы такая?» «Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните, я была у вас с Колей». «Пойдемте», — сказал Петр Максимович. «Только будьте добры. Возьмите меня под руку. Сестра ушла за хлебом, я уронила очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться, безбожно задыхаюсь. Я рад, очень рад». Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз в ту комнату, где топилась чугунная печурка и из форточки валил дым. — Тут у вас тепло. — Да, тепло, — сказал Петр Максимович. — Топим сколько возможно, иначе пропадут растения. —